Глава 10. Наслаждайтесь трепетом огня и крови. В укрытии грота два загожнеца с рокотом набросились на него. Бах! Четыре громадные клешни серпа вонзились в землю. Вокруг россыпью разлетелись обломки камней. Ван Джен отпрыгнул. Знакомое ощущение. Камни, летящие в лицо. Кайф! К тому же это всё по-настоящему. Легированный клинок пронзил голову одного из загов, но словно пчелиный рой их нахлынуло ещё больше. Ван Джен прыжками уворачивался от яростно размахивающих серпов, и от каждого его удара на землю валился заг. Все удары разили точно в цель, да и сила была что надо, не оставляя противникам никаких шансов на ответную атаку. Надо сказать, что инсектоиды очень живучи, даже искусственно выведенные. Мощь им не занимать, поэтому бить нужно предельно точно, нанося достаточно серьёзные повреждения. Прошло всего ничего, но на земле уже валилось 5 загов, а сам Ван Джен как будто всего лишь вышел на прогулку. Прокрутившись, клинок вернулся в ножны. Техника владения была так хороша, что казалось, это мастер ближнего боя, у которого за плечами 10 с лишним лет опыта, решил просто развлечься. «Кажется, мы ошиблись. Точно!» «На этот раз зрелище обеспечено!» Все трое обменялись взглядами и явно поняли мысли друг друга. То, что они так долго и упорно искали, вдруг нашлось само, безо всяких усилий. Разумеется, с введением новой переменной Ван Джена равновесие будет нарушено, но именно это им сейчас и нужно. Плохо дело. Внезапно появился ещё один заг-жнец. Вдвое крупнее. В каждой из пещер был свой вожак. Бабах! Два гигантских серпа ухнули вниз. Бум! Клинок яростно отразил удар. Заг заверещал, готовясь порвать Ван Джена на куски. Момент, и человек исчез. Два серпа вонзились в землю, но клинок Ван Джена успел проткнуть зага. Мгновение пронеслось быстрее вихря. Бум-бум-бум! Промелькнул отблеск клинка. Лапы гигантского зага рухнули на землю, а сам он растянулся, как панцирь громадной черепахи. Абсолютно недвижимый, симметрично уронив на одну сторону голову и клешни. От физической активности Ван Джен слегка проголодался и отрезал клинком одну из лап насекомого. Она выглядела не так омерзительно, как вся остальная туша. Как бы описать? Отдалённо напоминала тухлую солёную рыбу, но голод утолить было можно. И смакуя как сладости после занятий спортом, Ван Джен не спеша объел мясо со всех 4 гигантских лап. С огромным аппетитом. В контрольно-наблюдательном пункте генералы молча наблюдали за происходящим, от начала и до конца не проронив ни единого слова. Было видно, что у всех горло подкатывает тошнота. Ходили легенды, что когда война между загами и человечеством зашла в тупик, многие бойцы только так и выживали. Но было сложно поверить, что в современном мире кто-то ещё на это способен. «Предлагаю внести его в список кандидатов!» «Согласен. Согласен». Никогда раньше все трое не были настолько едины во мнении. И почти в один голос три генерала, одновременно развернувшись, крикнули. «Никаких интриг!» Льер немного понаблюдал за Мэнтянь, а затем неустанно следил за общей обстановкой, особенно за неосновными участниками. Сведения о тех, кого занесли в главные силы, уже были собраны, и при имеющемся положении дел уже вряд ли можно выяснить что-то ещё, а вот об остальных участниках подробной информации пока не было. Не исключено, что вдруг найдутся неожиданные таланты. У каждого попавшего сюда свои сильные стороны. Боевые навыки не самое важное. Главное – полную силу проявить свои особенные умения, которые смогут помочь команде. И только тот, кто способен максимально реализовать потенциал всех имеющихся у него фигур, может называться хорошим командующим. Льер наблюдал, не отрывая взгляда, но его не оставляло ощущение, что он что-то упустил. Однако он не мог вспомнить, что. «Вы смотрите, а я пойду вздремну. Не забудьте поделиться, если попадется что-нибудь интересное», помахав рукой, сказала Ли Синь. Ахиллес Кёртис слегка улыбнулся. «Я тоже пойду». В первый день требовалось просто прощупать почву. сложить общее представление и достаточно. Вместе с Ахиллесом и Лисинь собрались уходить и Талос с Радоном. Пялиться в экран на нудные сражения, из которых и поучиться нечему, скукота. Лиер равнодушно взглянул на них. «Как хотите. Все равно кому-то нужно остаться». «Ха-ха, и конечно же это землянин. Как всегда, репутация превыше всего. За это генералы тебе баллов не добавят», — сквозь смех сказал Радон. «Ты главное не сдай нас и ладно», — серьезно произнес Талос. Как-никак им было сказано наблюдать, а вот так взять и уйти, в конечном счете впечатление испортится. Лиер холодно усмехнулся, воздержавшись от комментариев. Все четверо ушли. В полной тишине Лиер продолжил наблюдение. Сцены на экране менялись одна с другой. Для большинства эта ночь была бессонной, выбыло 13 участников. Общие силы оказались неплохими. Столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, многие смогли хладнокровно на нее среагировать. С первыми лучами солнца, осветившего дьявольский остров, Ван Джен открыл глаза, хорошенько подвигался, чтобы размять почти заржавевшее тело. Снова получилось и наесться, и выспаться. Неплохо, разве что еда оказалась мерзкой. Он вытащил плот и в два счета умял его. Надо поддерживать силы. Главное, есть что съесть. К чему излишняя привередливость? Сладко потянувшись, Ван Джен спрыгнул с дерева. Днем самое время искать своих. Обстановка на Дьявольском острове была гораздо позитивнее, чем он себе представлял. Вчера вечером он обследовал две пещеры. Тех инсектоидов, которых он нашел, было не так много, и все они принадлежали к низшему подвиду. К тому же, по его опыту, они все же оказались слабее обычного. По своей мощи совсем не дотягивали до загов, рожденных в естественных условиях. Среди невиданных штук, которые появлялись у Костеголового в кубике Рубика, были те, кого Ван Джену приходилось видеть, хотя большинство было совсем незнакомо. Но по сути, если виды в целом схожи, то между ними больше схожего, чем отличий. С высоты Дьявольский остров выглядел небольшим. На деле же он простирался на громадное расстояние. Инсектоиды выползают и скрываются независимо от времени суток. Но эти-то прирученные. Ван Джен, честно говоря, жаждал снова столкнуться с ними. Он не спеша бродил целое утро, но ни одного не встретил. Но ему все же повезло. Смог поймать дикого грызуна, здорового и жирного. Такие на Дьявольском острове. Настоящий деликатес. Ван Джен собрал немного сухих листьев, упорно чиркая клинками друг об друга, высек искры и разжег костер. С винтовкой, конечно, было бы сподручней. Снял с тушки шкуру и насадил на клинок. Очень скоро зазвучало шипение брызг, а воздух наполнился сильным ароматом. По сравнению со вчерашним мясом зага, это было поистине райским лакомством. У Ван Джена в предвкушении потекли слюньки. В этот момент из леса выбежало трое. Все они тоже не сводили глаз с мяса, в животах гулко урчало. Судя по всему, целый день ничего не ели. Боевое напряжение отнимает немало сил, поэтому, почувствовав аромат жареного мяса, они не смогли устоять. Но крыса была чуть больше полкило. Ван Джену было недостаточно, а четверым и подавно. Но Ван Джен был готов поделиться, его совсем не волновало, что он не сможет наесться досыта. А трое обменялись взглядами и вдруг вытащили лазерные винтовки. «Эй ты, парень из Академии Ареса, упал на землю, руки вверх!» Ван Джен опешил, но это уже слегка... «Брат, не обижайся, но мудр тот, кто понимает ситуацию. Сам активируй свой браслет и выходи!» Три винтовки взяли Ван Джена на прицел. Поначалу он подумал, что они пришли только ради еды, а оказывается, хотят избавиться от соперников. Оригинально. На самом деле этим промышляли не только многие из Академии Плутона. Сражаться с инсектоидами – лишь один из способов. Но настоящие конкуренты не твари, а остальные участники. Чем меньше соперников, тем выше шансы быть выбранным. Тем более, что этого никто не запрещал. Ведь главное никого не убивать, разве нет? Даже Ван Джен признал такую сообразительность. «Неплохо, только вот я выходить не планирую. Что, убьете меня?» Главный махнул рукой и остальные двое, обнажив легированные клинки, обступили Ван Джена. «Не дергайся! Не убьем! А если покалечим, то тут уж не обижайся!» «Парень, считай, тебе просто не повезло! С землянам лучше чаек попивать, в картишки играть да об истории болтать! Для Айджи вы не годитесь!» И говоря это, один из них попытался схватить Ван Джена за запястье. Стоило только активировать браслет, как Ван Джен сразу выбыл бы. С ножом у горла и под дулом лазерной винтовки Ван Джен резким движением вырвался, схватив клинок. Противник вдруг решил применить силу, но обнаружил, что ему уже не сдвинуться с места, и был повержен в то же мгновение. Тут же после этого метнулся клинок, и стоящий неподалеку курсант с винтовкой с истошным воплем схватился за руку. Клинок попал точно в цель. Раздался хруст, и рука сцепившегося с Ван Дженом курсанта была сломана. Ван Джен активировал его браслет экстренной помощи. Отброшенный самым первым хотел было сбежать, но Ван Джен схватил его, забросил на дерево и, не торопясь, нажал и на его браслет. «Оказывается, можно и так. Как я не догадался!» «Ты! Не подходи! Я тебя под трибунал отправлю! Ты хоть знаешь, кто я такой?» Ван Джен улыбнулся. «Мне этого и не нужно знать. Давай не дергайся. Помогу тебе вытащить клинок из руки». Оружие все же было необходимо, теперь прибавилось 3 клинка. Все трое сидели вместе, совершенно подавленные. Совсем скоро их заберут отсюда. Есть сила показная, блеф, а есть другая, настоящая. Уходя, Ван Джен прихватил свой обед. Очевидно, добавился еще один тип врагов. Днем второго дня инсектоиды не появились, но выбыло 15 человек. Все из-за внутренних междоусобиц. От такого расклада Мэн Ао не знал то ли плакать, то ли смеяться. Однако не имел ничего против. Все действительно в рамках правил, а выбывшим, можно сказать, просто не повезло. Все-таки удача занимает не последнее место в человеческой жизни. «Жесткий парень, даже глазом не моргнул», — сказал Деламарк. «Ха-ха, будь я на его месте, они бы так дешево не отделались. Решительный парень, ничуть не похож на землян». Лео Цин рассмеялся. Чем дальше он смотрел, тем больше восхищался. Он особенно терпеть не мог нюни и сопли землян, и фальшивую добродетель жителей Луны. Настоящая истина в том, чтобы относиться к людям так, как они относятся к тебе. «Этот парень всегда начеку. Вы заметили, как он встал, когда появились эти трое?» Мэн Ао, улыбаясь, показал на экран. С виду очень расслаблен, но тело явно напряжено. Полностью готово к встрече с возможной опасностью. Воину просто необходимо чувство потенциальной угрозы. Любое незнакомое живое существо, пусть даже себе подобное, может оказаться врагом. «Разве?» Он все-таки был удивлен. Думаю, он рассчитывал поделиться с этими тремя своей добычей. Да, необычный малец. Знает толк в жестокости, но и командный дух имеется. Странно, странно. Деламарк заметил другое. Доброта и милосердие в армии ни к чему, но человеческую сущность не исправить. Того куска мяса совершенно очевидно не хватило бы на всех. Зато все четверо, пусть и не наелись бы досыта, но смогли бы сохранить какую-то боеспособность. Хороший лидер должен думать не только о себе. По крайней мере, так думал Деламарк.